Друзья, за то время, что мы здесь жили, Юлька завел миллион новых друзей до гроба. И теперь я расточаю миллион улыбок ежедневно», писала мама Натальи Петровны Кончаловской из Коктебеля в 1961 году. Папа любил людей. Всех. Без исключения. Независимо от возраста, положения, профессии. Для мамы это скорее было наказанием. «Пойди, прими миллион друзей». Для отца – благодатью. Он постоянно увлекался, идеализировал, раскрывался, отдавал. То и дело разочаровывался и снова, в силу вулканическо-романтического темперамента, увлекался. Из рассказа писателя Дмитрия Лиханова «Юлианские календари». Был у Семенова талант, возможно, даже более развитый, чем писательский. Талант друга. Уверен, все, без исключения, его друзья-товарищи хранят в своих сердцах те поистине яркие, словно вспышки, дни, месяцы, годы дружбы с Юлианом Семеновичем. У Семенова было много друзей, гораздо больше, чем врагов. В Мюнхене, в Нью-Йорке, в Гаване, в Праге, в Ленинграде, в Крыму и, конечно, в Москве. Он мог позвонить любому, в любое время суток. Или отозваться сам из какой-нибудь затерянной гостиницы в самом чреве Берлина в половину третьего ночи. Готовый помочь, мчаться на другой край света, если того просит друг. Он не искал в дружбе выгоду, а должности, звания, общественное положение человека были для него не слишком важны. Не по такому прагматичному принципу выбирал Семенов друзей. Они либо нравились ему, либо нет. Только-то и всего. Роман Кармен. В калейдоскопе лиц, мелькавших в доме, я с детства различала несколько появлявшихся чаще других. Как уже говорила, лучшим папиным другом был Роман Лазаревич Кармен, талантливейший режиссер-документалист. В 1936 году он работал военным корреспондентом в Испании, подружился там с Хемингуэем, воевал в Великую Отечественную, объездил весь мир, присутствовал на Нюрнбергском процессе. В 1970-х подарил папе фото на переднем плане на скамье подсудимых Геринг. Сзади, невероятно красивый, в идеально сидящей форме, молодой Кармен. В правом углу шутливая надпись «Юльки от Штирлица, кличка Рима». Кармен был старше папы на 20 лет и по-отечески помогал с подбором хроники для фильма «17 мгновений весны». Вместе просмотрели километры архивных пленок. Одним из первых читал рукописи. Всегда оказывался рядом в трудные минуты. Дружба с Карменом отцом распространилась и на Кармена сына, талантливого журналиста, который называл папу инженером моей души. Из рассказа журналиста Александра Кармена «Инженер моей души». Наше знакомство состоялось в день моего 25-летия. Юлиан, дача которого находилась неподалеку от отцовской, явился позже всех. В то время у него был жесткий, неукоснительно соблюдавшийся режим. Ранний подъем, работа до полудня, потом обед. Если он жил на даче, иногда во время послеобеденной прогулки общался с друзьями и соседями. Затем снова работа. Вообще, насколько я знаю, работал и жил он запойно. Сам говорил, что процесс вынашивания нового сюжета идет у него постоянно. И если идея его захватывала, он после определенной чисто технической подготовки, знакомства с архивными и историческими материалами и документами, всей доступной ему литературой, биографиями героев и прочим, нырял в работу. На это время он исчезал с лица земли, его не существовало ни для кого. И только закончив рукопись и сдав ее на машинку, он выныривал на свет Божий. И вот тут-то у него наступала разрядка, запои иного рода в прямом смысле этого слова. Он отключался так же увлеченно и самозабвенно, как еще вчера работал над очередным произведением. Но даже и в такие периоды, к счастью, очень недолгие, всего лишь до выхода рукописи с машинки, он не терял самообладание. Потом, когда наступало время окончательной редактуры рукописи, он жил в облегченном режиме, занимался общественными делами, позволял себе и погулять, и даже присутствовать на дне рождения сына своего друга. Так было и в тот раз. Юлиан явился с кучей каких-то очень дефицитных пластинок в подарок. Мы встретились так, будто давно уже знали друг друга и только в силу обоюдной занятости какое-то время не виделись. Он умел с полуоборота расположить к себе людей. Он как раз закончил работу над очередной рукописью, о чем по прибытии тотчас и объявил во всеуслышание. Отец, знавший его манеру, только покачал головой, посоветовал мне присмотреть за ним, но тут же снисходительно махнул рукой. А все равно бесполезно. Раз Юлька сдал рукопись, он неуправляем. Так оно и случилось. Юлиан позволил себе расслабиться от души. К концу праздника он уже лежал на траве, широко раскинув руки, и слегка посапывал. Ему было хорошо. С того дня и началась наша дружба. Ее благословил отец, и это для меня значило много. Нередко, когда передо мной вставали какие-то проблемы, он прямо адресовал меня к нему. «Посоветуйся с Юлькой». Он понимал, что слова Семенова могли быть намного авторитетнее для меня, молодого, растущего, чем его, отцовские. Ведь для нас, детей, даже взрослых, родительские нравоучения и поучения нередко значат гораздо меньше, чем советы постороннего, тем более такого, как Юлиан. А разница между тем, что сказал бы мне отец, и тем, что я мог бы услышать от Семенова, была бы незначительной. Не буду бахвалиться, несмотря на настойчивые рекомендации отца, сторонника моего сближения с Юлианом, тесной дружбы у нас не было. Нет, не из-за каких-то расхождений во взглядах, просто нас разделяло многое, и работа, и в определенной степени возраст, а позже и мои, и его длительные зарубежные командировки. Но не было случая, чтобы, обратившись к нему за советом или за помощью, я получил бы отказ. Когда он был досягаем, а я, столкнувшись с какой-нибудь проблемой, нуждался в ее разрешении или более широком и глубоком видении и звонил ему, то в телефонной трубке всегда раздавалось приветливое и щедрое: «Для тебя, старикаш, я всегда свободен, приезжай». И выбирались день, час и место. Иногда таким местом становилась его дача. Были у нас встречи и за границей. Одна из них в Чили во время моей первой зарубежной командировки. Мы неожиданно столкнулись с ним в Сантьяго, на набережной, пересекающей город реки Мапочо. Там работали молодые художники, ребята из молодежной пропагандистской бригады имени Рамоны Пара. Писали прямо на облицовочных камнях огромную, от моста до моста, мураль, посвященную 70-летию Пабло Неруды и 50-летию чилийской компартии, а я пришел туда взять у них интервью и поснимать. Еще одна встреча произошла в Гаване, куда Семенов по приглашению кубинского телевидения и МВД прилетел на премьеру испанского варианта «17 мгновений весны», а заодно привез мне письмо от бати. Конечно же, он находился под колпаком нежно опекавших его хозяев, но, выбирая свободные минутки, отрывался от них, и тогда мы с ним ездили по заветным местам его кумира Хемингуэя, в кабачок Бодегита дель Медио, где тот когда-то проводил массу времени, дружески беседуя с хозяином и всеми завсегдатаями, в кафе Флоридита, где у него было свое постоянное место в левом углу за стойкой, и где до сих пор сохранился его хемингуэевский бокал, из которого и только из него великий писатель пил свои коктейли. Знаменитая фраза Хема об этих любимых им напитках: «Мой мохито в Бодегите, мой дайкири во Флоридите». И, наконец, в Кохимар, рыбацкий поселок к востоку от Гаваны, где он частенько бывал, где стояла его яхта «Пилар», откуда он выходил в море на ловлю больших рыб, и где жил Грегори Фуэнтес, прототип его знаменитого «старика». Как известно, Фуэнтес умер в январе 2002 года, пережив всех, кто о нем писал и снимал фильмы, в том числе и Юлиана. Когда Роман Лазаревич начал многосерийный документальный фильм «Великое Отечественное», у него пошаливало сердце. Накануне сдачи аппаратчики стали клевать за американского актера Ланкастера, выбранного ведущим фильма. Мало ему советских артистов, ишь, на буржуйских потянуло. Особенно измывался начальник политуправления советской армии, в прошлом заместитель Берии Епишев. Роман Лазаревич жаловался самым близким. Он смеет говорить, что я делаю мой фильм в угоду империалистам? Этот безграмотный Боров! Сердце после крутых разговоров с идеологами стало отказывать. Кармен в отчаянии кричал врачам: «Умоляю, сделайте что-нибудь, я должен закончить картину». Он умер за 2 недели до премьеры, и папа, почувствовав себя осиротевшим во второй раз, написал: «Нет ничего горше, чем память о тех, кто был с тобой подле, кто знал тебя как себя и кого никогда более не будет». Семен Клебанов. Папиным другом и папиной болью был Семен Семенович Клебанов. Ушедший мальчишкой-добровольцем на фронт и прошедший всю войну, он позднее стал востребованным редактором на киностудии Горького. Большой, тучный, интеллигентный, с маленькими доброжелательно сонными глазами. Я находила в нем что-то от мудрого дрессированного слона в цирке. Когда он появлялся, в доме становилось уютнее и покойнее. Очаровательный собеседник, добрый человек, серьезный профессионал, работал на «Мгновениях» и на многих других картинах по произведениям отца. Умевший принимать гостей и сам желанный гость, он был папиной радостью до тех пор, пока не ссорился с женой Лили, эффектной блондинкой. Хотя обоим было уже под 60, сын Игорь, великолепный кинооператор, мастерски снял немало папиных картин, подрастал внук Никитка, любили друг друга придирчиво и ревностно, как молодожены. Малейшая ссора по пустяку выбивала их из колеи. Лиля нервно курила в своем углу. Семен мрачно уезжал к отцу на похру, садился у него в кабинете и со слезами на глазах жаловался на свою судьбу. При этом на нервной почве целиком съедал привезенный с собой батон. «Сенечка, дружочек мой», — успокаивал его папа, — «все с Лилечкой образуется. Не ешь ты хлеб в сухомятку. Сыра тебе порезать, чай заварить». Семен укоризненно смотрел на папу глазами первых христианских мучеников и судорожно всхлипывал. «Какой сыр, Юлька! Неужели ты не понимаешь, как я страдаю?» Эффектная Лиля умерла от сердца первой. Вскоре у Семена что-то случилось с почками. Как настоящие неразлучники, они ушли почти одновременно. Жизнь без этой трогательной пары стала спокойнее и скучнее. Юрий Холодов. Говорят, что друг 30-летней давности — это часто кто-то, от кого мы не смогли за эти годы отделаться. Папе повезло. От своего друга детства Юрия Холодова он отделываться не думал и очень им дорожил. Одноклассники звали его Суровым. Отец Юры погиб на фронте, мама осталась с тремя детьми на руках в покосившемся бараке. Жить было, прямо скажем, нелегко. Может быть, из-за этого Юра так рано повзрослел. Круглый отличник, он сосредоточенно решал на уроках арифметики сложные задачи своим, только ему понятным способом, и охотно давал их списывать папе, ничего в математике не смыслившему. После школы вечно возился со всякой живностью, кошками, собаками, голубями. Мальчишкой Юра спас отцу жизнь. Гроза их двора, страшный хулиган и будущий уголовник, толкнул 8-летнего папу в открытый люк канализации. Была зима. Папин тулупчик моментально пропитался зловонной водой и потянул вниз. Юра бросился его вытаскивать и стал звать на помощь взрослых. Из дневника Юлиана Семенова. 8 февраля 1963 года. «Вчера зашел ко мне Юра Холодов, старый еще школьный друг, с которым я сидел на одной парте с 7 по 10 класс. Помню его всегда в коричневом джемпере. Руки здоровые, мужские, крестьянские. Из джемпера торчат, как у пугала. Из брюк всегда вырастал. Ходил косолапо, потому что в ботинках поджимал пальцы, а ботинки все равно рвались, причем рвались у мысков. Еще помню, с 8 класса, когда мы ездили на Фили купаться, он без 10-15 лягушек домой не возвращался. Делал с ними опыты. Опыты для 8 класса необычайно интересные. Я ничего не понимал, но млел от восторга. Сейчас Юра – кандидат биологических наук, работает в Институте высшей нервной деятельности. Занимается какими-то хитрыми проблемами магнитного поля у рыб, что очень тесно, как выяснилось, взаимосвязано с проблемами телепатии и парапсихологии. Парапсихология изучает следующие проблемы – ясновидение, провидение, ретроспектровидение и, наконец, левитацию. 10 лет тому назад все эти, теперь уже науки, казались шарлатанством, а особенно последнее, 5-е, левитация. Что такое левитация? Это вознесение живьем на небо. Илья Пророк, йоги, ну и Христос, конечно же. Слушая Юрку, я смеялся поначалу, как молоденькая девушка, за которой начинает ухаживать этакий Жан Маре. В конце-то я ошалел, потому что Юра предложил мне поставить ряд экспериментов. Мы нарезали бумажки, 16 бумажек, и нанесли на них 4 изображения – звездочка, кружок, квадрат и параллельные линии. Он передавал мне, а я, настроившись на его волну, принимал его передачу. Из 16 я 7 или 8 принял. Когда я ему пытался передавать, он принял только 3, и как ученый, привыкший к точности формулировок, он утверждал, что мое писательское «я» больше приспособлено к восприятию, нежели к передаче. По-моему, это разумно и здорово. Материал, подобный этому, физика Штейнгауза, я читал 3 дня тому назад, прислали из журнала на рецензию. Это большой материал о новой науке, бионике. Эта наука должна учиться у животных, у рыб, у птиц. Для этого необходимо разгадать, что лежит в подоплеке миграции рыб. Как может птица, причем не в стае, а одна, делать свой ежегодный перелет с севера на юг и с юга на север? То есть в мире техники, в общем-то, уже все известно. Круг есть, турбины есть, атом расщеплен. Теперь наступает пора разгадать, а разгадав, поставить на службу человечеству все то неизвестное, что окружает нас в животном мире. То есть если мы поймем принцип и технику перелетов птиц, то стоимость самолета упадет раз в 20, потому что вместо десятков тысяч радиоэлектронных приборов самолету потребуется один маленький приборчик, который сейчас, как мы знаем, грубо говоря, умещается в голове птицы. Когда думаешь об этом, с одной стороны, поражаешься неистовству человеческого знания, дерзости и какой-то, если хотите, самоуничиженности ползти на коленях к птице и рыбе за помощью. И еще странно делается. Если человечество поймет технику парапсихологии, телепатии, бионики, то тогда человек перестанет быть человеком. Ни о чем нельзя будет думать, потому что твою мысль в любом научно-вычислительном центре могут записать от А до Я. И уж тут-то ошибки никакой не будет. Скажут, думал по этому вопросу? Думал. Ругал то? Ругал. Машина, она, брат, машина. На этой почве много появилось маленько тряхнутых. К Юрке Холодову пришел один сумасшедший и говорит, знаете, меня окружают не наши люди. Сначала-то я думал бериевцы, а теперь решил, нет, американцы. У меня из головы все гениальные идеи они своими машинами вытягивают. Только я что-то придумаю, они с помощью магнитных полей своих все это к себе, к себе. Юра ему говорит, но вы ведь инженер, должны знать технику экранирования. Предохраните себя каким-нибудь методическим кругом над головой во время ваших научных изысканий. Тот горько усмехается, да что вы, я уж делал такой круг, но ведь как только его с головы снимешь, они тут как тут и начинают. Я больше того, себе вокруг кровати металлический склепчик устроил, а жена с сыном, люди несознательные, говорят, ты что, сумасшедший? Холодов написал много интереснейших научных трудов по влиянию электромагнитных полей на поведение животных. Время от времени его поклевывала консервативная профессура. Дескать, больно смел в научных предположениях, быстр и открыт. Отец бросался на защиту друга, сочиняя хвалебные статьи и отзывы. Жорж Сименон. Папа познакомился с автором знаменитых романов про комиссара Мегре в 1979 году. Сименон был уже стар, часто хворал, в Москву так и не выбрался, но, будучи сапкором литературной газеты, отец часто приезжал к нему в Лозанну, и они часами, попыхивая Сименон трубкой отец сигареты, говорили о литературе. Фотографии Сименона с дарственными надписями висели в нашей московской квартире на почетном месте, а его многочисленные письма папе очень льстили. Вот что он написал, прочтя 17 мгновений весны. «Дорогой собрат по перу, после нашей встречи, от которой у меня остались самые приятные впечатления, я тут же пробежал вашу книгу. Я пока отказал себе в удовольствии почитать ваше произведение с тем вниманием, которого оно заслуживает. Обязательно это сделаю, как только позволит время». Это было 4 дня назад. Я в ней буквально растворился, как в знаменитой толстовской фреске. Это количество персонажей и переплетения действующих лиц, их человеческая правдивость произвели на меня неизгладимое впечатление. Ощущение невыдуманности истории было настолько сильно, что мне снова пришлось посмотреть обложку вашей книги, чтобы увидеть слово «роман». Теперь я понимаю, почему ваша книга стала бестселлером и по ней был снят сериал. Я, будучи сам не в состоянии написать что-нибудь, кроме коротких романов с небольшим количеством действующих лиц, был просто поражен этой гигантской историей, которая захватывает читателя настолько, что он не может отложить ее ни на один вечер, пока не прочтет до конца. Поздравляю вас, мой дорогой собрат по перу и почти однофамилец. Хочу еще сказать, что когда я читал вашу книгу, я зрительно представлял вас сидящим в кресле Терезы, тихо и спокойно, с внимательным взглядом, ничего не оставляющим незамеченным, словом, таким же, как и ваши герои. Крепко обнимаю вас. Жорж Сименон. В одной из встреч Сименон рассказал папе, как он мучительно переживал расставание с комиссаром Мегре, закончив о нем цикл романов. Ему потребовалось несколько лет, чтобы выздороветь и снова начать писать. Предупреждал. Когда придет время попрощаться со Штирлицем, мой друг, вас ждут такие же страдания. Из письма Жоржа Семенона. Мой дорогой Юлиан, воспользовался праздниками, чтобы посмаковать вашу Петровку-38. Я нашел живых героев, настоящих полицейских, всамделишных преступников. В общем, все человечество во всей своей бушующей поразительной правдивости. Книга эта, надо сказать, пользуется успехом во Франции и удивила многих, кто еще считает русских инопланетянами. Браво, мой дорогой Юлиан, со всей моей старой дружбой. Михаил Аверин. Папа звал его Мишаня. Он был невысок ростом, голубоглаз, розовощек, добр и жизнерадостен. Всегда носил один и тот же кургузый пиджачок, серые брюки и кепочку, чтобы скрыть рано появившуюся лысину. В детстве Мишаня мечтал стать музыкантом. В 14 начал подрабатывать после школы. Набрав достаточно денег, купил баян. Часами разучивал ноты. Учитель в кружке не мог нахвалиться. Раз в воскресенье мать, придя из церкви, швырнула инструмент на пол. «Не смей играть в воскресный день! Не было еще таких богохульников в семье Авериных!» Сверкающий, с перламутровыми кнопочками баян разбился вдребезги. Денег на новый не было. Миша сдал на права водителя и стал работать на скорой помощи. Потом с ним познакомился папа, и он пришел к нам. Каким же он был весельчаком! Какие откидывал коленца! Что за притопы и прихлопы выдавал для нас маленьких! Как играл свободные минуты со своим сыном Митей, которого из-за папиного бешеного графика видел нечасто. Миша встречал отца в аэропортах и на вокзалах, перегонял в Москву его машину, которую, вернувшись из-за границы, он оставлял возле таможни, разбирал корреспонденцию, отвечал на бесконечные звонки, покупал с мамой продукты, помогал собирать чемоданы, возил рукописи к машинистке, сидел с отцом на банкетах, с тоской поглядывая на пустую рюмочку, за рулем ни грамма. Выгружал пьяненького папу дома, ремонтировал машину и чего только еще не делал. Добрых четверть века был он папиным секретарем, доверенным лицом, водителем, ангелом-хранителем, а главное — другом. Потому что только настоящий любящий друг мог выдерживать семеновский непоседливый характер и взрывной темперамент по 14 часов в сутки. Когда отец материл, а это бывало часто, вечный российский запрет и идиотство, Миша хохотал: «Ну, Юлиан Семенович, ну даешь, дорогой, суши и сухари!» Когда Миша уходил в отпуск, начинался хаос. Взяв однажды пухлую страниц 500 рукопись у машинистки, папа нажал на газ, благополучно забыв папку на крыше машины. Роман разлетелся сотнями листочков на мосту возле Лужников. Он бросился собирать, но куда там? Ветер разнес очередные приключения Штирлица по всей Москварике. Хорошо еще, что сохранился черновик. Руль Миша держал изящно, отставив мизинчик. Скорость, сколько папа ни бился, не больше 60. Меня двухдневную он забирал с мамой из роддома, поэтому относился как к племяннице, придумал прозвище «Драндулетик» и любил со мной помечтать по дороге на дачу. «Тебе, Драндулетик, в артистке надо идти. Вот буду я старенький с палочкой, а ты артистка. Страсть какая известная! Придем с Надюшей в театр, а ты нам раз — и место в первом ряду!» Он умирал от рака молодым. После первой операции еще умудрялся помогать папе и учить меня водить машину. После второй слег окончательно. Отец нашел прославленного гомеопата, но помочь было нечем. Миша лежал высохший, пожелтевший. Когда я к нему пришла, через силу улыбнулся. «Вот, Драндулетик, попросил Надюшу мой портрет, что над кроватью висел, снять». Брат-художник нарисовал его розовощеким, смеющимся. «Почему, дядя Миша? Да я тут как дурак лежу, а он надо мной смеется». Никого из друзей Миша видеть не хотел. Ждал папу, бывшего в очередной командировке. Он опоздал на 2 дня. В церкви, пронизанные робкими лучами осеннего солнца, пахло ладаном. Вокруг гроба тихо собирались родственники. Отец с блестящими, как в лихорадке, глазами положил венок с надписью «Другу и брату» и встал напротив неожиданно повзрослевшего, 19-летнего, Мити. Евгений Примаков. Со своим студенческим другом Евгением Максимовичем Примаковым папа встречался нечасто. Оба заняты, одержимые работой, с планом командировок и деловых встреч на год вперед, они не виделись по много месяцев, но знали, что в нужный момент могут друг на друга рассчитывать. Примаков встал на защиту отца, когда того выгоняли из института как сына врага народа, а главное, остался рядом, когда его все-таки выгнали. В те годы это было проявлением настоящего мужества, От детей врагов народа шарахались, как от прокаженных. Через несколько лет Евгений Максимович попал в трагикомичную ситуацию, и тут уже отец бросился к нему на выручку. Вспоминает академик Евгений Примаков. «Мы с Лаурой, первая жена Примакова, умерла в 1987 году, были тбилисцами и снимали в Москве комнату. По метражу в ней мог прописаться только один человек, и мы пошли на хитрость. Сначала в милицию, с моим и хозяйкиным паспортом отправился я и благополучно прописался. Следом, в надежде, что милиционер не заметит подвоха, пошла Лаура и попалась. Паспорта страж порядка конфисковал. Я сразу позвонил Юлику, он тут же примчался, влетел в кабинет к начальнику отделения и через 10 минут вышел с победным видом, держа в руках паспорт хозяйки и Лаурин с пропиской». Вспоминает Никита Михалков. У него были друзья, которые в любую минуту безоговорочно могли воспользоваться его помощью. И это при том, что он был достаточно жесток в отношениях и близко не подпускал. Но любой из тех, с кем его связывали студенческая пора или дрочливый период его жизни, или общие воспоминания о сидевших отцах, потому что все их поколение было так или иначе тронуто репрессиями, мог на него в случае проблемы рассчитывать. В этих случаях Юлиан был очень категоричен, жесток и деятелен. Он мог позвонить в любую секунду, набрать номер любого телефона, куда невозможно добраться, и какой-нибудь недостижимый Владимир Николаевич для него становился Володенькой. Это было телефонное право во благо. Евгений Максимович очень точно называл папу маленьким бульдозером. Он умел идти напролом, когда хотел чего-то добиться или кому-то помочь. А еще у него было замечательное качество – он искренне радовался успехам друзей. Узнав о назначении Евгения Максимовича директором Института Азии и Африки, он ликовал и все подзуживал меня, школьницу еще, баловавшуюся журналистикой, взять у него интервью. Я глупая тогда отнекивалась. «Пася, дядя Женя такой умнющий, что никто в молодежной газете и не поймет, о чем он говорит». Раз отец сорвался со мной из Бонна, где был сапкором литературной газеты, в Гаагу, повидать Евгения Максимовича, участвовавшего в международной конференции. Помню, они долго гуляли по туманной, пропахшей водорослями набережной Шевенингена. Холодное море катило издалека серые пенные волны на пустой пляж, бегали по мокрому песку неизвестно откуда взявшиеся породистые собаки без хозяев и развивались на ветру вывешенные возле магазинчиков пестрые майки. Потом папа угощал нас пряными азиатскими блюдами в маленьком прибрежном кафе, и Лаура все вдыхала, будто не могла надышаться, влажный морской воздух, улыбалась и повторяла: «Восхитительно! Это восхитительно!» Когда несколько лет спустя у Примаковых случилось страшное горе, не стало сына, папа сидел у себя в кабинете серый, курил одну за другой сигареты и, рассказав мне о произошедшем, тихо закончил: «Я не знаю, что делать. Не знаю, как Женечке помочь». Папа всегда был бойцом, но перед лицом непоправимого растерялся. Эрнест Хемингуэй. Завистники часто обвиняли папу в подражании Хемингуэю, но он ему не подражал. Они действительно были похожи, и не в бородах дело. У них были до странного похожи фигуры. Широкие спины, богатырские плечи, крепкие икры на фотографии можно спутать. Одинаковым было и умение работать, каждодневно, без капризов. У Хема существовало правило – 3 страницы в день, 500 слов. У папы минимум 5. От литературы, если не сидеть каждый день за письменным столом, отвыкаешь, как от любимой женщины в тюрьме, написал он как-то знакомому писателю, начавшему лениться. Папа открыл Хема летом 1954 года в маленьком курортном поселке Архипа Осиповка, где они каждый год отдыхали веселой институтской компанией под названием «Потуга». Все ребята в то лето поселились у завхоза школы. Папе места не хватило, ему установили кровать в подвальчике 2-этажного общежития учителей. В изголовье у него стоял скелет, на стенах висели географические карты и диаграммы роста пестиков и тычинок. Он тогда обгорел на солнце, должен был пару дней прятаться, и друзья принесли ему из сельской библиотеки «Иметь и не иметь». Это и стало началом праздника, который отец носил в себе всю жизнь. Он преклонялся перед 4 писателями. Искрометно-радостным Пушкиным, Стендалем, щедрым на точные предсказания типа «безопасность богачей обуславливается отсутствием отчаяния у бедняков» и «виной всему короли своей неловкостью они накличут на нас республику», Алексеем Толстым из-за гиперболоида инженера Гарина и Хемингуэем, писавшим, по папиному мнению, мучительно честно, до самой последней степени честности. Отец знал наизусть и цитировал мне целые страницы из их произведений, смакуя каждую фразу, похохатывая басом и повторяя «гениально». Ему нравилась и свобода, с которой писал Хэм, и ощущение радости, пронизывающей даже самые грустные его вещи. «Счастье за поворотом» было девизом отца, поэтому так и дорога ему сразу стала светлая проза Хемингуэя. Считается, что оптимизмом грешат лишь плохо осведомленные. Папа же, обладая энциклопедическими знаниями, был неисправимым оптимистом. «Трагедия, — говорил он, — рождена для ее преодоления. Если человек привык к трагедии и начал считать ее некой постоянной существующей константой, он неверно понимает самую сущность трагического. Трагедия — это нарушение точек равновесия, неустойчивость, которая всегда временна. Всякое развитие предполагает надежность точек опоры, которые станут ориентирами движения, от трагедийного кризиса к оптимальному решению в схватке добра и зла. А еще отцу была близка религия антифашизма, которую исповедовал и Хэм, его последовательность в неприятии войны. Так ненавидеть войну мог только человек по-настоящему добрый, смелый и войну прошедший. Как же папа мечтал встретиться с Хэмом. Он знал, что как только окажется в Америке, первым делом поедет к нему, но командировок в США все не было, и он попросил своего приятеля подписать у кумира книгу. Интервьюируя Хэма, тот рассказал об отце. «Как зовут вашего знакомого?» — спросил Хемингуэй. «Мы зовем его Юлик, а вообще-то он Юлиан», — ответил он. И Хэм написал на титульном листе книги «Зеленые холмы Африки» своим широким, щедрым почерком «Моему другу Юлику Семенову». Эрнест Хемингуэй. Отец так мечтал о встрече со своим кумиром, что даже увидел его во сне. Из дневника Юлиана Семенова. Дня 4 тому назад проснулся, одновременно и счастливый, и чуть не в слезах. Сразу вроде бы ничего и не помню, только перед глазами Хемингуэй стоит. До осязаемости живой, седая борода, один глаз чуть прищурен, кожа желтоватая с загаром, вдоль по кромке волос белая, пергаментная. Видно, что старик, и вроде бы там, где белые кусочки кожи вдоль волос, рыжие родинки. И встретился я с ним не где-нибудь, а в Таджикистане. 2 года тому назад, когда ходили разговоры о приезде Хэма в Россию, я договорился с Союзом, что буду сопровождать его и отвезу в настоящие охотничьи места Средней Азии. И вот я у него в доме, беседую с его секретарем, ужасно волнуюсь, достаю из блокнота заготовленные вопросники. А потом вдруг какая-то киноперебивка, и я слышу, как Хемингуэй звонит мне и говорит: «Ну что ж ты не радуешься, старик? Как-то уж больно самостоятельно ты себя ведешь». Слышу его голос, я чумею от радости, не знаю, что сказать. Он смеется и говорит: «Ну приезжай, приезжай, я жду тебя». И вот мы с ним разговариваем о чем-то. Самое смешное, я не помню о чем. Я вижу его до чудовищного реально и точно. А потом меня вновь вытаскивает его секретарь, и потом я слышу какие-то голоса и смех, и секретарь говорит: «К папе пришли Рима Кармен и Генрих Боровик с переводчиком». Я ужасно радуюсь, что приехали Генрих и Рима. Секретарь меня никак не пускает к Хемингуэю, что-то рассказывает о нем, необыкновенно увлекательное и важное, я его слушаю, но в глубине души досадую на себя, потому что понимаю, что как неинтересен помощник Хемингуэя, как не здорово он говорит, молчаливый Хемингуэй, я видел его молчаливым, хмыкающим, говорящим как-то междометиеобразно, вроде бы ничего не значащую чепуху: «Да, нет, молодец, садись, ну да, нет, нет, конечно». Я перебиваю секретаря и говорю ему: «А где же папа?» Секретарь отвечает: «А он увез Генриха и Риму в Чайхану, там готовят прекрасный арабский кебаб на сковородочках». Я чувствую жгучую обиду, что Генрих и Рима бросили меня, и Хэм забыл меня и уехал с ними, а я остался с прекраснодушным, интеллектуальным, всезнающим секретарем его, который говорит такие интересные вещи, а мне и слушать-то его не хочется. Мне хочется побыть рядом с Хемингуэем. Пускай он и молчит, пускай говорит междометиями, только бы посмотреть на него, запомнить его. И вот со жгучей, ощутимо тяжелой мечтой я просыпаюсь». Вскоре папа попал в Америку, но Хэма уже не было. Отец считал, что его смерть была не несчастным случаем, а хорошо замаскированным самоубийством. Узнав от онколога, что он неизлечимо болен, писатель разложил на полу инструмента для чистки ружей, вымазал руки машинным маслом и выстрелил себе в голову. А вот с вдовой Хэма, Мэри, папа в Штатах подружился. Старенькая, миниатюрная, седая женщина с энергией молодого гладиатора и мудростью китайского философа вскоре приехала в гости в Москву. Приученная мужем к охоте, отправилась на Волгу стрелять с отцом уток. Разведя костер, они сидели в лесу, грели руки у огня, и Мэри рассказывала о Хэме. С ним было непросто жить. Нужно было чувствовать, когда посидеть рядом, а когда оставить одного. Она эту науку постигла в совершенстве. А еще Мэри научилась не замечать его минутных увлечений и не устраивать бабских сцен, и быть другом. Как же непросто быть женой художника, сколь немногим Бог дает великое умение прощать и принимать любимого человека таким, каков он есть. Уезжая, Мэри подписала отцу большой фотографический портрет мужа. «Papa would say, for Julian, a great man and a wonderful мужик. Me too. Мэри Хемингуэй». Письмо Мэри Хемингуэй 17 октября 1968 года. «Дорогой, восхитительный Юлиан, я все время думаю о тебе, о том чудесном, счастливом дне, когда мы отправились в Ясную Поляну, о милом Николае Пузине, а еще о морозном утре, когда мы смотрели на уток на Волге. Эти дни были блистательны, и я от всей души благодарю тебя и очень надеюсь, что они повторятся, и мы еще больше времени проведем в тире, и я не буду сонной. Генрих Боровик дал мне адреса Симонова и Кармена, я отправила тебе и им благодарственные телеграммы в ночь моего возвращения. Надеюсь, ты получил ее. Теперь у меня работа, работа и работа. Гора непрочтенных писем и верстка биографии Эрнеста из издательства Карлоса Бейкера. Если увидишь Симонова или его жену, скажи им, что я каждый день думаю о них и о замечательном ужине, потому что каждый день пью чай из красивой голубой чашки, которую они мне подарили. К счастью, ее не утащили во время путешествия, и она не разбилась. Мои фотографии скоро будут проявлены, и я отправлю копии тебе и Пузину. Дорогой Юлиан, у меня появилась хорошая идея. Как только я закончу книгу об Эрнесте, я бы хотела вернуться в СССР, взять у тебя большое интервью, детство, учеба, карьера и написать твою биографию. Многие американцы недостаточно хорошо знают русский народ, так мне, по крайней мере, кажется, поскольку ты ординарный русский, такой неординарный, история твоей жизни будет интересна и информативна для американских читателей. Мы могли бы сделать это интервью на берегу Черного моря, в одном из мест, о которых ты мне рассказывал. Возможно, это понравится и твоей жене. В ожидании я постараюсь получше учить ваш язык. Пожалуйста, прости мне теперешнюю некомпетентность. В Испании говорят «амбразус», а по-английски «сжимаю тебя в моих объятиях». Всего самого-самого хорошего. Мэри Хемингуэй. В 1976 году отец отправился по хемингуэевским местам на Кубу. Что за прием устроили ему кубинцы? В местечке, где он остановился, вывесили огромный плакат «Добро пожаловать, дорогой друг и товарищ Юлиан Семенов». Попросили выступить, потом развлекали, показывали местные достопримечательности, а главное, познакомили со старым рыбаком Грегорио Фуэнтесом, с выдубленным солнцем, прорезанным глубокими морщинами, коричневым лицом и пронзительно-голубыми глазами. Григорио был капитаном шхуны Хэма Пилар, рыбачил с ним, готовил еду. Любимым блюдом писателя были спагетти под черным соусом. Знал все его секреты. С него Хэм писал Эдди в романе «Острова в океане», да и старый рыбак в «Старике и море», как две капли воды, напоминает Григорио. Папа провел с ним несколько дней, расспрашивая о своем кумире. Чем больше он о старике узнавал, стариком Вьеха писателя называли друзья-кубинцы, как тот не терпел ложь, старался делать добро, дисциплинированно работал, хулиганил с молоденькими американскими туристками, тем явственнее ощущал присутствие Хэма. Казалось, что тот вот-вот выйдет из своего светлого дома с английскими креслами в цветочек, рогами косуль и оленей на стенах, огромной библиотекой и подсядет, улыбаясь к ним. Григорий пригласил отца на рыбалку, и они поймали огромную рыбу-пилу с длиннющим острым носом, таких в свое время ловил Хэм. О той встрече отец написал один из лучших своих рассказов «Григорио, друг Эрнесто», в котором мне очень нравится фраза «Мир, лишенный ночных штормов и циклонов, которые задувают Сан-Сальвадора, кончился бы, захерел от тоски и ленивого однообразия. Папа прошел по Парижу Хемингуэя, отыскав его крохотную квартирку на Рю Контрескарп. Посидел в знаменитом кафе Клозери де Лила, где тот писал за чашкой кофе. Открыл Дарье и мне Испанию Хема, искреннюю, добрую, полную надежды и ощущения праздника. Он узнал о Хемингуэе так много и написал о нем так искренне и хорошо, как может написать только друг. В папином крымском доме-музее в Мухоладке, Оливе, висят 4 фото Хема. С Григорио на рыбалке, с Мэри, с Карменом в Испании 1936 года и большой фотопортрет. Заинтригованные обилием изображением бородатого американца посетители просили разъяснений, и старенькая смотрительница Лидия Борисовна, ныне уже покойная, с важным видом, старательно произнося трудную иностранную фамилию, отвечала: «Так ведь Хемингуэй был большим другом Юлиана Семеновича». По-моему, она говорила чистую правду. Хуан Гаригес, сын дона Антонио Гаригеса, министра юстиции Испании в первом постфранкистском правительстве, Хуан в молодости был откровенно левым. На первом курсе университета тайная полиция Франко арестовала его за участие в подпольной студенческой организации, ставившей своей целью реформу общества и свободу слова и собраний. При генералиссимусе надо было получать разрешение секретной полиции на собрание, если встречалось более 5 человек. 6 месяцев Хуан отсидел в тюрьме, а потом его выслали к отцу, тогда послу Испании в Вашингтоне, на перевоспитание. Папа познакомился с Хуаном в Мадриде в самом начале 1970-х годов, и они стали неразлучны. Красавец, умница, отец 7 детей, Хуан полюбил Россию и поверил в возможность иметь с русскими дело. Раз папа организовал ему и его отцу поездку не туристическую, а человеческую, по Союзу. Они пролетели над безбрежными полями Ставрополья на вертолете. Добрый папин друг Леонид Поздняков, работавший в ту пору заместителем председателя крайсполкома, договорился с сельскохозяйственной авиацией. Потом ходили по Прельбрусью. Однажды их завезли в крохотную избушку, без электричества, на берегу тихой реки, к пасечнику, угощавшему каким-то удивительным медом, напоенным запахом трав. Шофер Газика отвел папу в сторону. «Нельзя здесь испанцев на ночь оставлять, неудобно». «Почему?» «До ветру надо к тыну бегать. Стыдно, как дикие. Опозорят нас потом в буржуазной прессе». Дон Антонио Гарегис в прессе нашу страну поднял, первым открыто и громко заявив, вне и без деловых и культурных связей с великим евроазиатским государством будущее Европы невозможно. А счастливый Хуан писал отцу: «Дорогой Юлиан, не нахожу слов, чтобы отблагодарить тебя за поддержку, оказанную нам во всех смыслах во время нашей поездки в Советском Союзе. Благодаря ей наше путешествие получилось с личной точки зрения незабываемым. Дон Антонио мне говорил, что никакая из предыдущих его поездок не удовлетворяла его до такой степени, и я даже думаю, что он стал немного коммунистом. Антонио Гонсалес передаст тебе картину испанского художника. Надеюсь, что она тебе понравится, но я знаю, что никаким подарком не сумею возместить твою заботу и внимание. Прилагаю письмо приглашения приехать в Испанию. Если что-нибудь еще нужно, скажи обязательно. Обнимаю тебя, Катю, Дуню и Ольгу». Дон Антонио выдал Хуану денег, помог создать фирму и благословил на бизнес с Советским Союзом. Бедный Хуан. В какие только двери Минвнешторга он не стучался. Как не старался помочь ему папа. Отказывали любому предложению Хуана, как бы интересно оно ни было. Он папенькин сынок, к тому же перевоспитан ЦРУ. Ему отказывали мягко, улыбчиво, ссылаясь на временные трудности и пустяшные неувязки. В декабре 1976 года папа с Хуаном вылетели из Москвы в Мадрид и провозгласили создание Общества культурных связей Испания-СССР. Их мечтой было организовать обмен выставками: Прада в Москву, Третьяковку в Мадрид. Но снова они наткнулись на стену. Лишь один человек отнесся к проекту с пониманием – Екатерина Алексеевна Фурцева, выведенная из политбюро хрущевистка. Выслушав отца, она вздохнула: «Идея прекрасная. Помогу, чем могу. Теперь мне легче помогать». Она встала из-за стола, подошла к окну, выходившему на улицу Куйбышева, поманила папу пальцем и, понизив голос, прошептала: Когда я была там, Екатерина Алексеевна подняла глаза к потолку. Сердце атрофировалось. Только холодная логика. Кому он понравится, кто возразит. Постоянная балансировка, как на канате. Мне теперь легче помогать. Еще тише договорила она, горестно добавив, как папе показалось самой себе. Стараться, во всяком случае. Хоть часть грехов простится за это старание. Грустно улыбнувшись, закончила она. Давайте попробуем. Попробовали. Ничего не вышло. А сколько Хуан сделал для России? Многих художников, писателей, ученых принимал в Мадриде. Два деятельных мечтателя, испанский бизнесмен и российский писатель, не выпуская сигарет изо рта, строили бесконечные планы и схемы, всегда натыкаясь на «нет». Хуан умер от разрыва сердца 47-летним, незадолго до начала перестройки. Бизнес с Союзом поставил его на грань банкротства и разрушил надежду. Он очень верил русским, когда начинал. Его братья, завязанные на крупные американские фирмы, преуспели. Мы с папой навестили его вдову Кармен в ее мадридском доме в 1988. Поджарая, спокойная, она встретила нас доброжелательно. Никаких слез, никаких жалоб, достоинство прежде всего. Но в смоленисто-черных глазах пару раз вспыхнули угольки обиды. Не на папу, на Россию. Да и как могло быть иначе? Ее младшему сыну, так похожему на Хуана, их седьмому ребенку, только исполнилось 10 лет. Рита. В Союзе, когда писатель становился очень известен, в определенных кругах принималось решение за ним приглядывать. Доверяй, но проверяй. Обычно выбор падал на человека, вхожего в дом. Так проще. Рита в молодости готовилась в актрисы. Пикантная брюнетка с нежным румянцем и чудесными черными глазами, она отплясывала с Симоновым на студенческих вечерах, но, выскочив замуж за сына влиятельного чиновника, актерство бросила. Разведясь, снова вышла замуж, родила дочь, снова развелась. Ей не везло с мужчинами. Дочь выросла и уехала, выйдя замуж за иностранца из соцлагеря. Рита осталась одна, страшно располнела и пристрастилась ходить на похороны. Успокаивало ли ее это, давая возможность почувствовать себя живой, а значит счастливой? Или нравилась ей атмосфера минутного единения людей перед лицом неизбежного? Не знаю. Но к нам она всегда приходила с похорон радостная, подробно рассказывая маме, которая об этом не просила, кого хоронили, кто присутствовал, что говорили на прощании. Однажды ввалилась в дом, задыхаясь от смеха и крича: «Держите меня! У меня сотрясение пупа! Нет! Такое сказать невозможно! Нет!» Оказалось, что, провожая в последний путь умершего, один его приятель закончил длинную речь словами: «Будь здоров, дорогой товарищ!» С годами Рита стала окончательно своей. Выпив, папа материл при ней некоторых членов ЦК и обзывал Суслова фашистской мордой и серым кардиналом. Рита хихикала в углу, зябко кутаясь в шаль, и ничего не говорила. С ней справляли Новый год, принимали друзей-иностранцев, праздновали дни рождения. Рита ездила со мной на Пахру и на Николину гору к Наталье Петровне, где, обжигая себе руки кипящим маслом, она готовила обед, пела на кухне оперные арии и поила меня чаем. «Боже мой, смотрите, какая Олечке жажда! Наталья Петровна, посмотрите же! Даю ей третью чашку, она все пьет! Девочка чуть не заболела от обезвоживания!» Много лет спустя Рита готовила меня к поступлению в Щукинское училище. Не будь ее, провалилась бы я с треском, несмотря на папину помощь. Отец позвонил тогда Юрию Васильевичу Катину Ярцеву и печально сказал: «Моя младшая решила в актрисы пойти». «Дура!» — мудро ответил Юрий Васильевич и, помолчав, добавил: «Ладно, пусть приходит, посмотрим». Рита натаскивала меня на стихотворение Пушкина «Молодой Дафнис». Читала я перед великой актрисой Верой Константиновной Львовой, крохотной 80-летней старушкой, зажатая, с пылающими щеками, завалила басню, потом прозу, начала читать Пушкина. И глаза Львовой за толстыми стеклами старомодных очков заблестели, и, улыбаясь, она дослушала до конца. Выйдя, я припала к двери, нервно кусая ногти. «Ну, прозу она читала говно!» — донесся до меня тоненький голосок Львовой, делившийся мыслями с помогавшими ей старшекурсниками. «Басню тоже, а вот стихи — хорошо. Да вроде она дочка какого-то писателя. Берем». Ошарашенному отцу дали почитать рапорты Риты, когда Юрий Владимирович Андропов стал генсеком. В течение долгих лет она писала о папе, но писала так, что хоть сейчас давай ему героя, вводи в политбюро. Когда у Риты разорвалось сердце, мама присутствовала при вывозе тела. Дочь не успела приехать из-за границы. Санитары вытащили Риту на носилках и понесли вниз по лестнице. Носилки прогибались, санитары горбились, и при каждом шаге голова Риты с глухим стуком ударялась о высокие ступени сталинского дома. «Милая, добрая Рита, спасибо тебе. Ты тоже была папе настоящим другом». «Не верьте злым словам, он растерял друзей. Где братство, там такое невозможно. Понятие это слишком многосложно, чтобы говорить, он потерял друзей. Ушедшие всегда в груди твоей, а те, что живы, дли Господь их жизни, должны лишь жить без страхов и болей, а как хрусталь, расколотый на брызги. Гоните от себя обидные слова, он вознесен, для нас забыл он время. Друзья — не символ и отнюдь не бремя, а вечный праздник, кайф, лафа, способность верить в правоту 07, когда набор заезженного диска позволит нам сказать: «Ну, Сень, как жизнь? Что нового? Дошла ли моя записка?» «Не может быть. Отправил год назад. А может, вру? Хотел, а не отправил?» «У дружбы есть закон. У дружбы нету правил, подарков ценных, вымпелов, наград. Ты жив? Я тоже. Очень рад».